Астра – древнейшее растение. Астра у древних греков считалась цветком счастья. В Венгрии астру называют осенней розой. В России астра – один из самых известных цветов. Астра – последняя улыбка осени. Это красивый и неприхотливый цветок, который вызывает у людей различные чувства. Часто люди смотрят на астры и радуются. Другие прикоснутся к ним и грустят. Третьи призадумаются о вечности красоты. Четвертые разводят руками и говорят: «Зима на дворе», а они расцветают и выдерживают морозы до 7 градусов.